Глава 20. Огонь. «Они засса!» — начал Борька, но сержант Гай хмыкнул, и мастер щита исправился. «В общем, испугались они. Поняли, что ты не умер, и не рискнули». «Так я же без сознания был», — удивился Денис. «Я слышал, как они обсуждали», — пояснил Илюха. «Мол, добить тебя нельзя, это оскорбление Академии. А если не добить, то ты очнешься и покараешь всех, кто нас бы обидел. И мы бы тогда точно их всех покарали, братан». Илюха серьезно кивнул, и Денис невольно улыбнулся. Его всегда радовало, когда брат пылал энергией во все стороны. «И они просто ушли, а вы отнесли меня сюда?» — спросил Денис. «Да, отнесли», — голос Илюхи неожиданно дрогнул. «А потом ты не приходил в себя 5 дней, но потом пару часов назад очнулся Рами, а следом и ты открыл глаза». «Значит, 5 дней». Для Дениса это время пролетело за 1 секунду. Закрыл глаза, открыл, и все. А остальные волновались. Парень представил, что бы он сам чувствовал, если бы подобное случилось с Илюхой, а потом вспомнил, что уже 2-й раз оставляет брата одного. Первым разом была его 2-годичная кома после того, как все началось. «Прости», — хотел он сказать, но смог удержать это внутри. Не стоит просить за такое прощение, тем более что сам бы он в подобной ситуации точно хотел услышать кое-что совсем другое. «Спасибо», — сказал он вслух. И Илюха расплылся в улыбке. «Вот это было точно то, что надо. Я рад, что всегда могу на тебя положиться». «И на нас», — гордо добавил Борька. И все, не удержавшись, хихикнули, но мастер щита и не подумал обращать на это внимание. «Кстати, Илюха говорил, что вам через несколько часов в академию, так я вам еды собрал». И, гордо улыбнувшись, Борька протянул каждому из братьев их рюкзаки, минимум наполовину набитые свертками с мясом, сыром и даже фруктами. «И где он столько вкусностей в подземелье набрал?» — подумал Денис. Денис с Илюхой вышли из знакомого портала на летающем острове Академии Охотников через 10 часов. Все свободное время, что у них оставалось, они потратили на прогулки, чтобы Денис успел прийти в себя, и на разговоры. «Так вот», — продолжил Илюха свой рассказ, — «я побегал по городу с рисунками тех отметок с карты. Специально зарисовал только часть, чтобы никто не смог понять, что именно мы ищем. В итоге я весь Липпинг-Холл обошел. Старьевщики, бандиты, библиотека. И никто никогда даже не слышал ни об одном из этих знаков. И как мы без подсказок будем искать цитадель?» «Тише!» Денис внимательно огляделся по сторонам, проверяя, что рядом никого нет. Впрочем, на 12-м этаже было достаточно тех, кто легко мог бы обмануть их с братом органы чувств. «Не стоит произносить это слово». «Точно!» — быстро кивнула Илюха. «Так вот, я и говорю, и как мы теперь эту баню будем искать?» Парень гордо посмотрел на брата, чтобы узнать, как он среагирует на новый шифр. Денис сначала вздохнул, а потом подумал, а почему бы и нет? Что такого в желании 2 здоровых парней сходить попариться? Сходить вместе. Эта мысль забилась в голове, словно напоминая о чем-то забытом. «Вот ты где!» На их дорожку с соседней одним прыжком перебралась старая знакомая. В воздух взвелась длинная белая прядь. «Маюки!» — Денис помахал рукой девушке-обезьяне. «Как дела?» «И как я мог забыть, что собирался наказать ее свиданием с собой?» — мелькнуло в голове парня. «С другой стороны, когда ты валяешься без сознания, забывать — это так просто и естественно. Надеюсь, ты уже продумал все детали того, как сегодня после уроков проведешь меня в приличное место». Девушка выделила слово «приличное», немного повысив голос. «Если ты не сможешь, это будет так обидно!» Она картинно закатила глаза. Потомок короля людей оказался недостаточно знатен и богат, чтобы впечатлить наследницу всего лишь 87-й семьи 12-го этажа. «Я все помню», — ответил Денис, прикидывая, не могла ли Маюки прочесть его мысли. А то уж больно точно ее слова совпали с тем, что крутилось у парня в голове. Она бы еще прямо спросила, не забыл ли он про свидание. С другой стороны, эта фраза Маюки была полностью в ее характере. В глаза девушки он не смотрел, а без этого обойти его защиту у той вряд ли бы получилось. «Ясное дело, ты не мог обо мне забыть», — оборвала и так сбившегося Дениса Маюки, с удивлением обернувшись на тут же изданный Илюхой хрип. Младший-то прекрасно помнил, что его старший брат после возвращения из обморока думал только об опасностях седьмого этажа и цитадели, и теперь изо всех сил старался сдержать смех. «Заметь», — перестав обращать внимание на Илюху, продолжала девушка, «я ни капли не сомневаюсь, что ты найдешь способ получить пропуск вниз, но вот дальше, за пределами академии, где тебя хоть кто-то знает, что может обычный чужак?» Денис сдержал так рвущийся наружу вопрос. «Разве сама девушка не может организовать ему пропуск вниз? После всего, что Маюки сейчас сказала, и того, как она это сделала, становилось очевидно, что на ее помощь рассчитывать не стоит. Даже в том, что она сама только что назвала мелочью». «Может, забить на это свидание?» — задумался Денис, глядя вслед высказавшей все, что она хотела, Маюки, которая как раз помахала братьям ручкой и в припрыжку побежала в сторону старого замка. «А то столько проблем! И ради чего?» «Сдаешься?» — хихидно поинтересовался сидящий у него на голове кот, искренне наслаждающийся всем происходящим. «Я никогда не сдаюсь», — возмутился Денис, и только потом понял, почему его дух оружия тут же повалился на спину от смеха. Ощущения при этом, надо сказать, были довольно необычными, если учесть, что коту приходилось балансировать на голове парня. Действительно, обычно они говорили, что готовы на все ради победы только в бою, а тут почти те же самые разговоры и перед свиданием, как будто это так же серьезно, как сражение не на жизнь, а на смерть. Впрочем, если смотреть на ситуацию, как на проверку возможностей парня, а многие обезьяны уже поглядывали на братьев и пытались просчитать их потенциал, то свидание, как показатель уровня их связи и возможностей, действительно чем-то было похоже на демонстрацию силы. Как взмахи мечом перед дуэлью, как игра мускулами, как попытка задавить противника своей решимостью. Точно, Денис отвлекся, и решение проблемы со спуском нашлось как будто само собой. Загляну к профессору Хлое. Уверен, она не откажется выписать мне пропуск. Особенно, если попросить сразу о двух одолжениях. Например, предложить ей не только выдать мне пропуск, но и посидеть с парящим псом, пока я гуляю по схиллам, где ему точно не стоит показываться. «У этой девчонки просто нет шансов», — Илюха показал брату большой палец, одобряя его задумку. Сегодня братья немного задержались, и на пути к старому замку никого, кроме Маюки, больше не встретили. Остальные предпочли прийти пораньше, заняв лучшие из доступных мест на летающей платформе класса. И в итоге Денис с Илюхой опять оказались в задних рядах. «Видно плохо», — тяжело вздохнул младший, вставая на цыпочки. «А сейчас у нас же урок у духа основателя огня. Не хочется ничего пропустить. В следующий раз надо будет приходить раньше», — задумчиво кивнул Денис. «Перекусить или поболтать можно было бы уже и здесь». Парень бросил взгляд на передний край платформы, где на своих возвышенностях расположились Мириан и Дарс, каждый со своими подручными, перекрывающими проход всем остальным. А ведь эти-то наверняка приходят раньше своих боссов и сделают все, чтобы нас остановить, задумался Денис. С другой стороны, а как еще, кроме как дракой, можно отстоять свое право на что-то? Кулаки, дух, руны — вот они, лучшие способы борьбы с предрассудками. Денису показалось, что наследница Хао повернула голову в его сторону, но именно в этот момент летающая платформа дернулась, отправляясь к месту первого урока, и точно уже было ничего не разглядеть. На этот раз каменная плита с учениками не полетела вперед, а рухнула вниз. В ушах засвистело, захотелось уцепиться руками хоть за что-то, но каждый из учеников первого курса Академии был достаточно силен, чтобы побороть эту слабость. Вместо этого они лишь еще больше отдались полету, ни капли не сомневаясь, что сила их духа и репутация места, где готовят охотников небес, не позволят никому умереть. Полет продолжался всего секунд 10, но даже так Денис успел задуматься, насколько же глубоки подземелья острова Академии Охотников. Потом платформа все-таки нырнула внутрь одной из стен, ученики пролетели сквозь толщу камня и десятки метров толстенной паутины, до которой, похоже, веками не добиралась ни одна швабра. И вот путешествие подошло к концу. Они вынырнули в огромном круглом зале, освещенном кругами лавы. В центре пещеры было небольшое углубление, куда и приземлилась платформа, и ученики начали оглядываться по сторонам в поисках учителя. «И где этот дух основателя огня?» — возмущенно замахал руками Илюха. «Я, может быть, всю неделю только и делал, что ждал встречи с привидением. Как там поют?» «If something strange in neighborhood, who you gonna call? Братанам?» «Маюки?» Денис не смог удержать улыбку, услышав исполнение охотников за привидениями. Но потом его внимание привлекла знакомая девушка-обезьяна, с которой у него сегодня должно состояться свидание. Она неожиданно начала проталкиваться вперед, а потом, отпихнув одного из подручных Дарса, запрыгнула на край платформы, привлекая всеобщее внимание. «Добро пожаловать на мой урок», — неожиданно заявила она, и весь класс погрузился в тревожное молчание. «Что ты несешь?» Обезьян, которого девушка оттолкнула, первым не выдержал и сделал шаг вперед. «Хочешь сказать, что дух основателя все это время был с нами и изображал ученика? Если это действительно так, то вряд ли стоит на него кричать», — задумчиво заметил кот. «Когда некоторым кажется, что их гордость ущемлена, они и не на такие глупости способны», — вздохнул Денис, продолжая во все глаза следить за происходящим. Маюки, впрочем, никак не отреагировала на резкие слова одноклассника и, замерев словно статуя, продолжила беззвучно стоять над классом. «Да она просто выпендривается. Она же...» — снова подал голос обиженный обезьян. Но тут у его ног заплясали языки пламени. Сначала он не обратил на них внимания, но с каждым его возгласом огонь поднимался все выше, и уже через секунду обезьян с диким криком отпрыгнул в сторону и попробовал призвать воду, чтобы спасти себя от страшной напасти. Вот только огонь никуда не делся и, игнорируя все попытки обезьяна, окружил его плотным коконом. А потом снова заговорила Маюки. Или все-таки не она? «Спасибо ученику из рода Кацы, что позволил мне, как и все годы до этого, начать с практического задания». На мгновение над платформой повисла пауза. Запертый в пламени ученик что-то орал и махал руками в сторону своего босса. Но Дарс молчал, явно показывая, что рисковать из-за глупости своего подчиненного он не собирается. «А можно этого Кацы отпустить? Думаю, мы и без пособия справимся», — неожиданно заговорил Илюха. Если что, мой братан и так уже призывал пробужденные стихии». Маюки, словно впервые их увидев, посмотрела сначала на Илюху, потом на Дениса. «Тогда тем проще вам будет спасти своего товарища». Наконец она снова заговорила. «Итак, ваше задание — ощутить силу огня, понять, в чем разница между тем, в ком ее нет, и в ком она есть. Ну а потом, если захотите, можете использовать это знание на практике». Маюки кивнула в сторону сжатого в огненный кокон Кацы, а потом махнула рукой в дальний угол платформы, где, казалось, никого не было. В тот же миг сгустившиеся там тени расступились в стороны, и Денис увидел еще одну девчонку-обезьяну с белой прядью над ухом. «Еще одна Маюки», — выдохнул он, садясь на уже хорошо нагревшийся пол платформы, чтобы было удобнее медитировать, без чего тут, похоже, не обойтись. Вот, значит, что дух огня имел в виду, когда говорил, что мы должны понять разницу. «Хитро», — согласился кот. «Он подчинил себе одну из вас, потом принял ее облик, и теперь вам надо угадать, где настоящая Маюки, а где копия. Интересно, все духи основателей так себя ведут или только огненный?» «Мне больше интересно другое. Неужели никто из родителей не предупредил своих детей о том, как именно проходит этот урок?» — задумался Денис. «Если неправильное поведение могло привести к судьбе Кацы, то разве хоть кто-то захочет рисковать будущим своего рода? А если незнание — это ключ к тому, чтобы пробудить стихии?» — задал логичный вопрос кот. «Представь, ты можешь подстраховаться, и твой сын гарантированно переживет первый урок. Но что дальше, если он не раскроет силу пробужденных стихий? Какова будет его дальнейшая жизнь? И долго ли он вообще проживет? И как благодарен он будет за такую медвежью услугу, которая оставила его далеко позади одноклассников?» «Может и так», — согласился Денис. «Но я-то пробудил воздух вообще сам. Так стоит ли тогда рисковать? Тебе напомнить, как именно ты это сделал? И, может, ты честно скажешь, сколько еще учеников смогли бы повторить прием самого короля людей?» Кот ехидно хмыкнул. «Нечего сказать. Тогда предлагаю прекратить спорить о методах обезьянов. Лучше разберись с заданием и спаси этого Кацы, если тебе этого так хочется». Денис согласно кивнул и погрузился в себя, пытаясь следовать советам их учителя, духа одного из основателей. Итак, сначала ему нужно было понять разницу между фальшивой Маюки и настоящей. И ведь не факт, что с ними сейчас разговаривала копия. Это было бы слишком просто. Парень медленно переводил взгляд с одной Маюки на другую. Обе стояли в одной и той же позе, замершие подобно статуям. Ничего не выражающие лица, даже зрачки не двигаются. Закончив с внешним видом, Денис попробовал проанализировать дух девушек, то, как они выглядят изнутри. «Слева настоящая», — неожиданно выдала Люха. «Быстро», — Денис оценил успехи брата. Сначала он хотел спросить, как тот догадался, но потом увидел угасающие перед Илюхой 13 точек пробития пространства, и все сразу стало понятно. Младший брат использовал чистый урон, чтобы усилить свое умение видеть слабые точки врагов. А дальше было уже просто. Дух основателей и обычная девушка, хоть из благородной семьи, явно сильно отличались с точки зрения количества и качества их уязвимых мест. У той, что в тени, Илюха невежливо ткнул во вторую Маюки, вообще слабые точки не разглядеть. Они не больше следа от комариного укуса. Ты бы знал, какие порой эти укусы бывают. Денис невольно вспомнил одного своего знакомого с аллергией, на коже которого даже эти мелкие насекомые оставляли волдыри размером с блюдце. Впрочем, главное мы выяснили, Теперь пытаемся найти в них разницу с точки зрения стихии огня, а потом думаем, как использовать это для пробуждения местной стихии». «Хочешь понять, как с этим справляются обезьяны?» — кивнул Илюха. Брат уже рассказал ему, как именно он сам выжимает максимум из стихий. И теперь было очевидно, почему тому так не терпится научиться делать это без риска для духа оружия или потери уровней развития. «Если получится, то, конечно, мне бы хотелось узнать их способ», — серьезно кивнул Денис. «А если нет? Ну, еще разок, думаю, мы с Рами и с помощью нашего собственного похода справимся. А то, при всем моем неуважении к обезьянам, не хочется, чтобы одного из нас, а этот Каци все-таки тоже ученик, поджарили». Было неизвестно, что в этот момент думали все остальные. Обезьяны, Дилики, Дор и Гаруш, все они, стараясь не обращать внимания на своих союзников и конкурентов, опустились в позу для медитации и старались пробудить внутри своих душ настоящий огонь. «Да!» — неожиданно Мириен вскочила на ноги, и ее окутало пламя. «Проклятье!» — Дарс опоздал буквально на секунду, повторив пробуждение огня за своей соперницей. «По 10 баллов наследникам кланов Хаус и Хао», — хором проговорили обе Маюки. «Еще один, тот, кто сможет достичь успеха третьим, получит 5 баллов, остальные — по 1. Те, кто не сможет пробудить огонь сегодня, разочаруют меня и потеряют по 1 баллу за каждый час, что потратит на это простейшее задание». Маюки замолчали. Все ученики, и Денис с Илюхой в том числе, яростно сжали зубы. Лидеры класса уже определились, и всем остальным теперь очень хотелось оказаться в их числе и занять последнее, 3-е место на пьедестале. «Братан», — отвлекся на мгновение Илюха, «может, не будешь искать их метод, а разок используешь свой, чтобы все знали, чего мы стоим? Я уже знаю, что так могу, и ты знаешь, и остальные. Сколько в этом чести?» — возразил Денис. «Нет, если уж побеждать, то по-настоящему». «Ага», — мысленно оскалил зубы кот. «Честная схватка на чужом поле, в чужой дисциплине, по чужим правилам. Неужели ты думаешь, будто то, что помогает потомкам короля обезьян, поможет и потомку короля людей? Вы же такие разные. Вы жили все эти 33 эпохи по-разному. У вас разный опыт, разные цели. Вы думаете и чувствуете по-другому. И ты еще веришь, что должен слепо следовать советам этого духа?» «А ты прав, пушистая задница», — выругался Денис. «Мог бы сказать про это и раньше, но ты все равно прав». И парень, задумавшись о том, чем он прежде всего отличается от других учеников, постарался подойти к проблеме с противоположной стороны. Он встал на ноги, приблизился к запертому в огненном коконе Каци, который с перекошенным от боли и страха лицом попытался поймать взгляд человека. А потом Денис сунул руку в окружающее пленника пламя. «Тупой человек!» — закричал Рами, когда огонь с обезьяны перекинулся на них с Денисом, охватывая руки и пытаясь забраться все выше и выше. «Раз, два...» В ответ парень просто начал считать, и кот успокоился. Все-таки его напарник оказался не столь безрассуден, как он было решил.